очи имут и не узрят, уши имут и не услышат, ноздри имут и не обоняют, руцы имут и не осяжут, нозе имут и не пойдут, не возгласят гортанем своим, подобни им да будут творящие я и все надеющиеся на ня. Дом Израилев упова на Господа, помощник и защититель им есть. Дом Аронь упова на Господа, помощник и защититель им есть. Боящиеся Господа уповаши на Господа, помощник и защититель им есть. Господь, помянув, ны благословил есть нас, благословил есть дом Израилев, благословил есть дом Аронь, благословил есть боящиеся Господа, малые с великими. Да приложит Господь на вы и на сыны ваши, благословени вы Господи ви, сотворшему небо и землю, небо небесе Господи ви, землю же даде сыновом человеческим, не мертвые восхвалят тебя, Господи, ниже все нисходящие во ад, но мы живи, благословим Господа отныне и до века. Возлюбих, яко услышат Господь глас моления моего, яко преклони ухо свое мне, и во дни моя призову, объяшамя болезни смертные, беды адовы обретошамя, скорбь и болезнь обретох, и имя Господне призвав, о Господи, избави душу мою, милостив Господи праведен, и Бог наш милует, храняй младенца Господь, смирихся и спасемя, обратися душе моя в покой Твой, яко Господь благодействоватя, яко изъят душу мою от смерти, очи мои от слез, и нози мои от поползновения, благо угожду пред Господем во стране живых. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Веровах, тем же возглаголах, аз же смирихся зело, аз же рех во исступлении моем, всяк человек ложь. Что воздам Господи ве о всех, я же воздадем и чашу спасения приму, и имя Господне призову. Молитва моя Господи ве воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, азраб Твой, и сын рабыни Твоей я, растерзал еси узы моя, Тебе пожру жертву хвалы, и во имя Господне призову, молитвы моя Господи воздам, пред всеми людьми Его, во дворе к дому Господня, посреди Тебе, Иерусалиме. Хвалите Господа все языцы, похвалите Его все людие, яко утвердися милость Его на нас, и истина Господня пребывает вовек. Исповедайтеся Господи ви, яко благ, яко век милость Его, да речет уба дом Израилев, яко благ, яко век милость Его, да речет уба дом Аронь, яко благ, яко век милость Его, да рекут уба все боящиеся Господа, яко благ, яко век милость Его. От скорби призва Господа и услыша мя в пространство, Господь мне помощник, и не убоюся, что сотворит мне человек, Господь мне помощник, и аз возрю на враги моя. Благо есть надеетесь на Господа, нежели надеетесь на человека, благо есть уповать и на Господа, нежели уповать и на князи. Все языцы обыдоша мя, и именем Господним противлякся им, обышедше обыдоша мя, и именем Господним противлякся им, обыдоша мя, яко пчелы сот, и разгорешася, яко огнь в тернии, и именем Господним противлякся им, отреновен превратихся пасти, и Господь прият мя, крепость моя и пение мое Господь, и бысть ми во спасение, глаз радости и спасения, вселение их праведных, десница Господня сотвори силу, десница Господня вознесемя, десница Господня сотвори силу, не умру, но жив буду, и повем дела Господня, наказуя наказами Господь, смерти же не предадемя, отверзите мне врата правды, вшед в ня, исповемся Господи ви, сия врата Господня, праведни в ни дут дня, исповемся Тебе, яко услышал ме еси, и был еси мне во спасение, камень его же не брегоша зиждущий, сей бысь во главу угла, от Господа бысь сей, и есть дивен во очи всех наших, сей день его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в Онь, о Господи, спаси же, о Господи, поспеши же, благословен гряды во имя Господне, благослови ком вы из дому Господня, Бог Господь и явися нам, составите праздник во учащающих дорог алтаревых, Бог мой еси ты, и исповемся тебе, Бог мой еси ты, и вознесу тебя, исповемся тебе, яко услышал мя еси, и был еси мне во спасение, исповедайтеся Господи ви, яко благ, яко век милость Его. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ин мир Тебе душе ожидает, и судья хочет Твоя обличить и тайная, и лютая. Не пребуди убо вздешних, но притвори вопиющий судьи. Боже, очисти мя и спаси мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко прегрешенми многими и язвами безмерными оближим есмь спасе, согрешай, молю Твое благоутробие Христе, врачу недугующих, посети и исцели, и спаси мя, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Душе моя, что не родиво живешь и ленящийся, что не печешися о злых, их же содеяло еси в житии, почтися и исправитеся прежде, даже дверь не заключит тебе Господь. Богородице притицы, припади и возопи, упование ненадеемых, спаси мя, много к тебе прегрешивша, владычица пречистая. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи святый, вышних живы, и всевидящим Твоим оком презирая на всю тварь, Тебе преклоняем вы и души и телесе, и Тебе молимся, святые святых, простри руку Твою невидимую от святаго жилища Твоего, и благослови вся ны, и прости нам всякое согрешение, вольное же и невольное, словом или делом. Даруй нам, Господи, умиление, даруй слезы духовные от души во очищение многих наших грехов, даруй велию Твою милость на мир Твой, и наны, недостойные рабы Твоя, яко благословенно и препрославлено есть имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.